Всем здравия. Я робот, Ал. 37-го дня, месяца посева и наречения, в родах славянских издревле отмечают День Матери Сырой Земли. Мать Сыра Земля, небесная богиня-покровительница Мидгард Земли. Богиня земного плодородия и богатого обильного урожая, заботливая и нежная мать небесного бога Волха, хранителя священных чертогов небесной Валхалы, в которой обретают покой воины, павшие в битвах с ворогами и темными силами. Мать Сыра Земля растит хлеб насущный на благо народное. Унимает ветры полуночные со тучами, удерживает морозы со метелями, поглощает силу нечистую. Всегда она останется матерью для народа, заповедавшего своим внукам-правнукам любовь к земле родимой. Как траве муравей не вырасти без горсти земли, так и русскому народу не прожить на белом свете без земли-кормилицы. Как без пахаря-хозяина, добрая земля будет горькой сиротой, так и славянин без родной земли, что богатырь без живой души. Перед посевной, или в день богини-матери сырой земли, все славянские и арийские рода, потомки расы великой и родов небесных, приносили в требный жертвенник самые красивые лесные и полевые цветы, овощи, фрукты и отборные семена, дабы добрая богиня принесла изобилие и богатый урожай трудолюбивым детям своим. Весьма благодатен сей день для посева разных злаковых культур, посадки плодовых деревьев и кустарников. В народе существует много преданий и сказаний о чудодейственной силе земли. Например, в этот день больному человеку рекомендовали выйти в чистое поле, поклониться на все четыре стороны света, и, совершая поклон, сказать: «Прости, сторона, мать сыра земля». Если делалось это от чистого сердца, то хворь непременно отступала. На Руси в старину говорили: «Чем заболел, тем и лечись». Если кто ушибся или разбился об землю, то выносили его на то самое место и молили землю о прощении. Земля сама по себе почитается в народе целебным средством. Ею знахари заживляют раны, останавливают кровь, а также прикладывают к больной голове. Как здорова земля, говорится при этом, так же и моя голова была бы здорова. Вот такая она мать сыра земля. И богиня, и кормилица, и защитница, и целительница. Не оскверняй землю словом и делом, и наградит она тебя дарами несметными. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков, и сила твоя великая. Желаю всем добра.